Ее сын мужчина? Это она еще не представляла себе. Мать всегда видит в своем ребенке дитя. В этих письмах подростка, неровных, неуверенных, гневных, она слышала повелительную ноту и склонилась, как в старину склонялась мать, лишившись мужа и отдавшись под покровительство старшего сына. Но тотчас же опять выпрямилась. «Мой сын, человек, которого я создала, мое творение, мы равны». Она все читала и читала в сумраке, не замечая, что сумрак густеет. Марк вошел. Она быстро смела со стола письма, и они упали на пол. Нет, не надо, чтобы он застал ее за чтением. Она не могла признаться ему, что еще не читала их до сих пор. Марк удивился, застав ее в темноте, и хотел включить свет. Она-то остановила его. Они подошли к окну и стали разговаривать. Они смотрели на улицу. В магазинах вспыхивали огни, мимо них торопливо скользили тени. Обоих охватило смущение. Анетта старалась разобраться в новом потоке этих запутанных чувств. Марк был настороже, и его обижало, что она ни разу не намекнула на все, о чем он писал ей, в чем он открылся ей. Разговаривали холодно, принужденно, часто умолкали. Марк рассказывал о том, что узнал за день, о последних известиях с фронта, о боях, потерях. Ничего интересного. Она-то не слушала. И вдруг она молча прижала его к себе. Марк стоял неподвижно, онемев от удивления. Она сказала: «Зажги свет». Он повернул выключатель и увидел письма, разбросанные по полу. Она показала их ему и призналась во всем, что хотела от него утаить. Попросила у него прощения и сказала: «Друг мой». Но теперь это уж был не мужчина, в чьих письмах прорывались ноты гнева и гордости. Это был маленький мальчик, и он скрылся к себе в комнату, чтобы совладать своим волнением. Она-то не последовала за ним. Она сама не могла справиться со своим волнением. Она стояла на том самом месте, где он покинул ее, и молчала. Приход Сильвии разрядил сковавшее их напряжение. Пообедали втроем, и Сильвия, всегда такая чуткая, не поняла, что с ними происходит. У них была какая-то тишина, далекость. Но лишь только Сильвия ушла, они сели за стол и несколько часов подряд просидели, рука в руке, тихонько разговаривая. И продолжали перебрасываться фразами из комнаты в комнату, даже и после того, как решили, наконец, расстаться. Однако среди ночи Марк поднялся и босиком подошел к кровати Анетты. Он уселся на низкий стул ее изголовья. Они уже не говорили, но жаждали быть вместе, в тесной близости друг к другу. В наступившей тишине парила измученная душа дома. Печали и страсти этого дома, охваченного пламенем. Этажом ниже семья Бернарденов, обезглавленная потерей сыновей, из глубины души взывает к вечному молчанию. Двумя этажами ниже скорбит Жерер, осиротевший после смерти единственного сына, засохший в своем патриотическом идолопоклонстве, за которое он отчаянно цепляется. Этажом выше, где живут молодые супруги Шардонне, неотвязная, позорная и невысказанная тайна выжигает, словно каленым железом, тело и душу двух любящих людей, навеки соединившихся. Она сделала их навек чужими. Даже в квартире Анетты, по ту сторону коридора, в пустой, боязливо запертой комнате, все еще носится жаркое дыхание кровосмесительницы, наложившей на себя руки. Дом, как чадный, наполовину сгоревший факел. Из тех, кто остался в живых, никто не смыкает глаз в этот глухой полночный час. Их гложет лихорадка, боль, неотвязные мысли. И лишь они одни, сын и мать, плывут на гребне потока над этими пылающими душами. Несколько слов, которыми они обменялись, показывают, что оба подумали об этом. Им не хотелось высказать вслух свою мысль, но они взялись за руки, точно страшась потерять друг друга. Они вместе спасались от пламени, как на пожаре в Борго. Анетта, в которой проснулась материнская тревога, сказала своему маленькому Энею: «Теперь спать, мой мальчик, это неразумно, ты захвораешь». Он упрямо тряхнул головой: «Ты не раз дежурила у моей постели, теперь моя очередь».